29. «Мне будет трудно рассказать тебе о нем», — тихо произношу я, немного оправившись от потрясения, вызванного столь откровенным вопросом. «Я так старалась вычеркнуть Чарльза из своего прошлого, но он продолжает меня преследовать, пусть даже я не совсем понимаю, почему. Как я могу доступно объяснить Ильриту, кем был для меня Чарльз, когда в памяти сохранились лишь общие моменты? И каким образом поведать правду, чтобы герцог во мне не разочаровался? Мы несколько месяцев выстраивали фундамент доверия, и при одной только мысли, что он может рухнуть, внутренности наливаются свинцом. С трудом подбираю слова, чтобы начать. Если не хочешь, ты не обязана рассказывать», — мягко напоминает Ильрит. Пожав плечами, отворачиваюсь. Отчего-то по сравнению с его ласковым, но проницательным взглядом, бездна представляется сейчас более привлекательной альтернативой. «Все нормально. Мы ведь честны друг с другом, верно?» «Да. Но это не значит, что ты должна делиться чем-то против воли. Перестань отговаривать меня, иначе ничего не скажу. Издаю смешок, в котором нет ни капли радости. На самом деле я почти ни с кем его не обсуждала». Хотя последний визит в Дэну заставил понять, что мне уже давно следовало больше общаться с окружающими и полагаться на них так же, как люди полагались на меня. К тому же не важно, что ты узнаешь. Все равно мне недолго осталось. Не нужно так говорить. Ильрит не двигается, но слегка подрагивающий хвост выдает его волнение и тревогу. Крошечные плавники по бокам дергаются несколько раз. Я еще многого не знаю о сиренах и манерах их поведения. Вероятнее всего, мне так и не удастся изучить все присущие им движения и понять их смысл. Отчего-то моя ноша становится вдруг тяжелее. Но ведь это правда. Небрежно пожимаю плечами, как будто это не имеет значения. Что бы ни ждало впереди, нужно смотреть будущему в лицо, а не съеживаться от страха. Скрывать свою боль не только от остальных, но и от самой себя. Лишь так я смогу двигаться дальше, даже если придется трудно. «Мне тяжело вспоминать об этом», — поясняет Ильрит и поспешно добавляет. «Если уж мне непросто. Даже не представляю, каково приходится тебе. Со мной все будет хорошо». Ильрит бросает на меня скептический взгляд, но не возражает. «Когда я говорила, что мне будет трудно рассказать о нем, то имела в виду не только эмоции. На самом деле, в первую очередь я стерла воспоминания, которые касались его». Скептицизм герцога сменяется удивлением. Ильрит хмурится, и в его глазах мелькает ярость. «Что же он такого сотворил, раз ты решила полностью вычеркнуть его из памяти?» В его словах проскальзывают нотки беспокойства. «Вряд ли я смогу многое тебе поведать», — повторяю я. «Пустоты в моем сознании столь же темны, как сама бездна. Но я расскажу, что помню, и еще могу собрать воедино. Я выросла на окраине маленького городка. Мои родители трудились, не покладая рук. Однако у обоих возникали проблемы с поиском постоянной работы. В наших краях часто требуются люди для тяжелого физического труда. Но отцу из-за давней травмы не подходила такая работа. А для секретарской должности у какого-нибудь местного торговца-дворянина просто не имелось подходящих навыков. Мама же в силу характера не могла долго засиживаться на одном месте. Но они все же справлялись». Я рисую поэтические картины собственного детства. Долгие дни, проведенные возле ручья, протекавшего рядом с городом, где мы с Эми ловили насекомых. Холодные ночи, которые, как я теперь понимаю, были мне не так уж ненавистны, потому что нам всем приходилось тесно сжаться друг к другу. Ильрит просто слушает со спокойным, искренним восхищением, не озвучивая своего мнения. Я с одинаковой легкостью рассказываю и о хороших, и о плохих временах, ничего не скрывая. И это ощущается освобождением. Потом я замолкаю и чуть прищуриваюсь, как будто вглядываюсь в темноту собственного сознания, пытаясь отыскать воспоминания, которые давным-давно поглотила магия, недоступная пониманию смертных. Мне едва исполнилось 18. Я до сих пор помню, как в тот год праздновала день рождения. Поход на рынок, что-то о маяке, дальше все нечетко. Я качаю головой. После этого из моей жизни исчез большой кусок. Следующее, что я помню, это как болталась той ночью в воде. Затем в одиночестве, стоя на пляже, смотрела на маяк. Мне 20 лет, и я замужем. Кошусь на Ильрита. Услышал ли он мелькнувшую в голове мысль? «И?» — ровным голосом уточняет он. «И у меня на руке узоры. Я сберегла почти все воспоминания о встрече с тобой», — поспешно сообщаю я. «Удивлен, что ты решила сохранить ту мучительную ночь». Легкий румянец подчеркивает едва заметные веснушки на его щеках. «Помнишь о нем что-нибудь еще? «Помню, как ходила в суд. Мне потребовались годы, чтобы от него освободиться», — тихо отвечаю я. «И это удалось только перед тем, как ты меня забрал, поэтому моя семья оказалась в таких долгах». «Ты задолжала денег из-за отношений?» «Верно. Как можно утаить часть правды и при этом не солгать в открытую? Мне только хочется, чтобы Ильрит сохранил ко мне хоть немного уважения. Я помогала ему на маяке, и совет постановил, что я должна вернуть все деньги, что власти потратили на меня за это время. В Тенврате почти все покупается и продается, поэтому самым тяжким преступлением является долг, который ты не в состоянии оплатить. Мое содержание на маяке оплачивалось за счет местных налогов, и власти потребовали вернуть долг. В противном случае они отправили бы тебя или твою семью в ту ужасную долговую тюрьму, о которой ты рассказывала, — хмурится Ильрит. Я помню. Я напрягаюсь всем телом и стискиваю перила до побелевших костяшек пальцев. Я не помню, что происходило во время 2 лет, проведенных вместе с Чарльзом. Воспоминания о них столь же пусты, как бездна подо мной. И все же от чего-то к горлу подступает ком и становится труднее дышать. Мне хочется бороться или бежать, плакать или кричать. Тело помнит то, о чем с готовностью забыл разум. Виктория, подавшись вперед, Ильрит касается моей руки. В чем дело? Лишь взглянув на него, сознаю, что плачу. Наверняка глаза покраснели и опухли. Самих слез в океане незаметно, но скривившиеся губы и зареванное лицо скрыть невозможно. «Не знаю», — шепчу я. «Я ничего не помню и не понимаю, откуда во мне желание сжечь окружающий мир дотла». Ильрит слегка приоткрывает губы и, кажется, еще ближе наклоняется вперед. «Все хорошо». «Знаю, я, даже если и нет, уже не важно, верно?» — качаю я головой. «В любом случае, все это скоро закончится». «Конечно, это важно». «Почему?» «Потому что все, и хорошее, и плохое, является частью нашей личности. Пусть оно не определяет наш характер, но доносит до нас какие-то сведения, чему-то учит. Мы боролись, старались изо всех сил, проливали пот и кровь, чтобы достичь определенных вех в жизни. Боюсь, тебе пришлось перенести немало страданий, от которых я, к сожалению, не в силах тебя избавить». Но как бы то ни было, эти муки — часть той Виктории, которой я восхищаюсь. Наверное, я бы предпочла, чтобы они не были частью меня, бормочу я, опуская глаза. Пусть я не помню фрагментов прошлого, зато помню, от каких воспоминаний решила избавиться в первую очередь. Возможно, мне так лучше. В неведении есть странное утешение, а все уничтоженное, вероятнее всего, было лишь худшим, что жило во мне. Но уйдет не только то, что ты считаешь худшим. Исчезнет все. Серьезно замечает он, вглядываясь в бездну. Трудно сказать, предназначалась ли вообще эта мысль для моих ушей. Однако Ильрит не отступает от своих слов. «Что ты имеешь в виду?» Уточняю я с теми же ужасом и недоумением, которые испытывала несколько недель назад. «Тебе нужно разорвать все связи с миром смертных. Однажды, совсем скоро, ты забудешь вообще все, не только плохое, но и хорошее. Ты не сможешь бесконечно выбирать, что желаешь сохранить». Герцог по-прежнему вглядывается вдаль, и от этого становится только хуже. Его правда настолько ужасна, что он даже не в силах на меня посмотреть. «Я забуду все. Объятия Эмили, запах ветра во время моего первого плавания, вкус отцовского эля, сияние звезд в ту ночь, когда я учила Дживри по ним ориентироваться, ощущение того, как между пальцами скользят тонкие шелка, которые мама привозила домой. Иначе нельзя. Как быстро это случится?» Внутри поднимается паника. До солнцестояния осталось всего 2 месяца. Я позволила себе поверить, что смогу сохранить хотя бы часть себя. Пусть не все желанные воспоминания, но несколько. Я прокручиваю в памяти все яркие события своей жизни, запечатлевая их в сердце. Как будто могу физически удержать не имеющие формы картины прошлого. Теперь процесс пойдет гораздо быстрее, чем прежде. Через месяц после того, как моя мать прибыла в герцогство Веры, она не узнавала ни меня, ни моих сестер. Пошатнувшись, откидываюсь назад. Мне говорили, что предстоит сделать и что будет со мной, но я не стала логически домысливать их слова. Я превращусь в пустую оболочку, шелуху. Я, прерываемое терзание, в комнату вплывает Вентрис, сопровождаемый двумя воинами. При виде него мелькает мысль, что он, возможно, все это время подслушивал наш разговор. Ильрид, конечно, заверил, что покои защищены от чужих ушей. Однако стоит подумать, что Вентрис знает о моей семье, о Чарльзе, о моих страхах и обо всех уродливых и тайных сторонах моей личности, которыми я хотела поделиться лишь с Ильридом. По спине пробегает холодок. Если Вентрис шпионил, значит, совершил нарушение, за которое я его никогда не прощу. Все это время мы с Ильридом держались за руки. Хотя, возможно, герцог и не желал проявлять нежность, а просто хотел обеспечить конфиденциальность нашей беседы. Как бы то ни было, он отодвигается прежде, чем Вентрис успевает заметить запрещенное прикосновение. «Надеюсь, ваша медитация прошла успешно. Теперь пора нанести новые узоры», — объявляет Вентрис, и воины выплывают вперед. Я одариваю их настороженным взглядом. Всякий раз, как кто-то из сирен будет являться для помазания, мне придется все больше и больше отказываться от самой себя. Скоро от меня ничего не останется. Я хочу уплыть отсюда, схватить Ильрита за руку и попросить его бежать со мной. Впервые за долгое время мне хочется отсюда вырваться. Но я приняла этот долг, дала клятву и не могу сбежать, по крайней мере сейчас. Возможно, когда придет время, я не вспомню маму, папу и сестру, но все равно отдам жизнь, чтобы их защитить. Я готова на все, лишь бы они были в безопасности. Отталкиваюсь от перил балкона и краем глаза замечаю покорное, печальное лицо Ильрита. Я готова. Вентрис благоговейно приближается. Впервые я ощущаю, что он видит во мне некую святыню. Он опускает глаза, а после кланяется, прежде чем подплыть почти вплотную. Как и в поместье, мне наносят узоры на видимые участки плоти. Наверное, к тому времени, когда меня предложат Крокону, на теле будет больше рисунков, чем голой кожи. Красивая оболочка. Несмотря на то, что рисунками занимается сам Вентрис, а воины так и держатся в комнате, почтительно склонив головы, я четко сознаю присутствие Ильрита. Склонившись над плечом Вентриса, он внимательно наблюдает за процессом. Его широкая грудь вздымается и опадает, как будто ему трудно дышать. Герцог явно напряжен, на лице непроницаемая маска. Такое чувство, что он почти встревожен, испуган, растерян. Трудно утверждать наверняка, но я слегка наклоняю голову и, поймав его взгляд, едва заметно улыбаюсь, чтобы дать понять. Со мной все хорошо, не стоит беспокоиться. Несмотря на мою недавнюю реакцию, я справлюсь. Ильрид на миг улыбается в ответ, но потом вновь хмурит брови и с озабоченным видом принимается разглядывать спину Вентриса между лопатками. Лишь когда тот заканчивает, Ильрид немного расслабляется. Герцог Веры, извинившись, уплывает вместе с воинами, и лицо Ильрита проясняется, как небо под лучами полуденного солнца, разгоняющего облака. «С тобой все хорошо?» — уточняю я, смело кладя руку на плечо герцога. «Это я должен утешать тебя, а не наоборот», — бормочет он. «Все нормально. Поговори со мной», — мягко прошу я. «Мне не нравится видеть его рядом с тобой». «Бесит сама мысль о том, что он оставит следы на твоей душе», — признается Ильрид. Потрясённая, не сразу нахожусь с ответом. «Ладно, неважно. На чем мы остановились?» Его улыбка так резко контрастирует с прежним тоном, что я чуть не открываю рот от удивления. «Наверное, теперь твоя очередь задавать вопрос». Меня так и подмывает поинтересоваться, что конкретно творилось у него в голове, пока на меня наносили узоры. Но я не решаюсь спросить. Если бы он хотел в деталях поведать мне о собственных мыслях, то сам бы ими поделился. Наверное, мне лучше не знать, так безопаснее. Однако есть вопрос, на который мне хотелось бы получить ответ. У меня ведь осталось совсем мало времени. Теперь я уже практически ничем не рискую. И какое значение имеет моя смелость или дерзость, если скоро я все равно потеряю себя? «Ты когда-нибудь был влюблен?» — спрашиваю я. Расширив глаза от удивления, Ильрид вновь плывет туда, где мы беседовали до прихода Вентриса, и устремляет взгляд вдаль. «Мне 27 лет. Как и ты, я не новичок в сердечных делах. Хотя, похоже, в отличие от тебя, не нашел того, с кем хотел бы серьезных отношений», — вздыхает он. «А я с трудом сдерживаю желание признаться, что Чарльз не принес мне ничего, кроме вреда. Хотя скоро все изменится. Ты ведь знаешь, что мне нужно жениться и как можно быстрее. Я отложил матримониальные планы, прикрываясь необходимостью подготовить тебя к предстоящему жертвоприношению. Но эта отговорка спасет меня ненадолго. При мысли о том, что он женится, меня наполняет странная печаль. Море немного успокаивается, гниль вдалеке становится все гуще. А я невольно задумываюсь о том, что могло бы быть, но чему никогда не суждено случиться. По крайней мере, в этом мире. Я не об этом спрашивала. Мягко напоминаю я, подплывая ближе. Меня охватывает неодолимое желание взять его за руку. Я столько раз сжимала его ладонь, но сейчас от чего-то сдерживаюсь. Кажется, как будто что-то изменилось. Я пока никого не выбрал себе в жены. Похоже, слова даются ему с трудом. Ильрид разворачивается и снова касается моих пальцев, отчего по спине пробегают мурашки. «Ты так и не ответил на мой вопрос». Чуть тверже настаиваю я, не собираясь отступать. «Ты когда-нибудь влюблялся?» «Есть женщина, которая меня интересует», — признается герцог, опуская взгляд на наши руки, которые слегка соприкасаются в потоке воды. «У меня сжимается в груди. Но там все сложно». «Понимаю», — выдыхаю я и хочу задать еще вопрос. Но Ильрид не позволяет. «Расскажи, как действуют маяки». Он непринужденно усаживается на перила. В герцоге незаметно ни малейшего напряжения, как будто его и не было вовсе. Похоже, мой вопрос для него ничего не значил. Подавляю вздох и устраиваюсь рядом с ним, касаясь бедром его хвоста. Он не отодвигается, и я гадаю, что это может значить. Механизм, который находится внутри маяка, вращается при помощи водяного колеса. Те, кто за ним присматривает, должны... Я рассказываю все, что помню о маяках, почерпнув большую часть сведений из базовых учебных материалов, которые в Тенврате каждый знает чуть ли не наизусть, а вовсе не из личного опыта. Странно, учитывая, что я какое-то время работала на маяке. Наша беседа плавно движется вперед. Темы с легкостью сменяют друг друга. Мы будто два корабля в спокойном море, которые плывут в унисон, подгоняемые одним и тем же ветром. Никогда в жизни я так непринужденно не обсуждала с кем-то любые темы. Общаясь мы вслух, наверняка уже до боли натрудили бы голосовые связки. Время пролетает незаметно. Океан начинает темнеть. Слабые лучи солнца отбрасывают на поверхность воды золотые блики, но уже не способны, пробившись сквозь мрак и гниль, достигнуть замка. На мир опускается ночь. Ильрид расправляется с едой, которую недавно принесли исключительно для него. Сама я по-прежнему не чувствую голода и не испытываю потребности в пище, но герцог все равно предлагает со мной поделиться. Я вежливо отказываюсь, чем зарабатываю от него короткий и странный взгляд, смысла которого не понимаю. Не верится, что мы проболтали целый день. Хватаюсь за перила и откидываюсь назад, приподнимая бедра. В теле поселяется странная смесь расслабленности и напряжения. Уже не помню, когда в последний раз столько бездельничала. «Бездельничала? Говори за себя», — тихо фыркает Ильрид. «Я, к примеру, целый день изучал природные земли и населяющих тот мир людей, так что в любом случае провел время с пользой. А в твоей компании этот день вообще стал исключительным, и я многое узнал о тебе. Ты просто стараешься быть вежливым». С улыбкой откидываюсь на перила. Ильрид качает головой. «Мне нравится твое общество, Виктория. Неужели в это так трудно поверить?» «Признаюсь, сначала я сомневалась. С тобой все сложно». «Сложно?» «Временами ты расстраивала меня, а порой...» Ильрид тихо вздыхает, как будто не намерен продолжать, но потом едва слышно заканчивает фразу. «Ты заставляла мою душу выпевать такую мелодию, на которую я считал себя неспособным. Я едва заметно улыбаюсь. Изо всех сил постараюсь, чтобы все Вечно море продолжало петь. Знаю, он имел в виду вовсе не это. И герцог тоже понимает, что я намеренно исказила смысл его слов. Но никто из нас не стремится развивать данную тему. Мы оба изо всех сил стараемся не переступать черту, к которой подошли уже опасно близко. Я в тебя верю. Если кто исправится, то только ты. Тебе уже многое пришлось преодолеть. Я просто двигаюсь вперед, как и все, пожимаю плечами. И, судя по всему, без труда. Герцог одаривает меня ослепительной улыбкой, столь же великолепной, как закат. Сегодня пришлось встать рано. Тебе нужно немного отдохнуть. Сама не знаю, отчего вдруг произношу эти слова. Я не хочу, чтобы он уходил. Наверное. Тем более у нас есть планы на завтра. Снова будем целый день сидеть на балконе? Не самый худший вариант. Нет, нас ждет прогулка, усмехается Ильрид. Мне разве не нужно общаться с бездной? Наша экскурсия не менее важна. Куда пойдем? Я склоняю голову на бок. Ему удалось пробудить во мне любопытство. Если расскажу, будет неинтересно. Я закатываю глаза. Ильриту слишком нравится меня дразнить. Ладно, храни свои секреты. Он выплывает с балкона, унося с собой посуду и остатки еды, а я в одиночестве остаюсь на краю бездны. После целого дня, проведенного вместе, его отсутствие ощущается особенно остро. И я с тоской вспоминаю, что мне придется погрузиться в лежащую передо мной бескрайнюю неизвестность без него. Течение вдруг меняется. Из глубин поднимается поток холодной воды, неся с собой шепот смерти. Оттолкнувшись от перил, отплываю в сторону и прижимаюсь спиной к стене замка. В этот миг возвращается Ильрид. «В чем дело?» Он вглядывается в мое побелевшее, словно пергамент, лицо. «Крокон вернулся!» Ильрид подплывает к перилам и, щурясь, смотрит в том же направлении, куда и я. Глубоко внизу, в пропасти, мелькает что-то зеленое. Бросившись к герцогу, вцепляюсь в него обеими руками и тяну обратно через балкон. «Что за... Ты слишком далеко заплыл в открытую воду, туда, где почти не действует защита отзвуков!» Поднимаю на него взгляд, сердце бешено колотится в груди. «Крокон обратил на тебя свой взор!» «Лорд Крокон никогда не причинит вреда герцогу Вечно моря, особенно тому, кто владеет острием рассвета. Но интуиция подсказывает, что не все так просто. Хотя у меня нет причин не верить его словам. Он ведь прожил в этом мире всю жизнь, так что наверняка герцог прав, а я ошибаюсь. И все же, пожалуйста, ради меня. Я ведь своими глазами видела, как из-за древнего бога погибла вся моя команда. Молю я». При упоминании о них Ильрид останавливается. «Не сомневаюсь, ты прав, но, пожалуйста, никогда не плавай над самой бездной. Ради меня. Ради тебя что угодно». Ильрид сжимает мою руку и следует за мной в другую часть балкона. Трудно сказать почему, но кажется, будто этот маленький выступ способен защитить нас от Крокона. Точно так же дети верят, что от прячущегося в темноте чудовища можно укрыться под одеялом. Главное, чтобы конечности не вылезали за край кровати. Глупо, конечно. Но иллюзия безопасности лучше, чем ничего. «Хорошо, что он здесь», — замечает герцог. «Значит, следующие узоры получатся более действенными». «Вентрис не вызывался снова сам провести помазание?» «Нет, честь покрыть узорами твою обнаженную кожу сегодня вечером досталась мне». Ильрид подносит пальцы к моей шее, на мгновение замирает, отыскивая подходящее место, а после прижимает их к коже прямо под ухом, хотя прекрасно знает, что для подобных рисунков ему не обязательно ко мне прикасаться. Мой разум наполняет тихая нежная мелодия, которая навевает воспоминания о доме, о ленивых летних вечерах и осенних яблоках. Герцог проводит пальцами вниз по шее, касается ключиц. Его руки танцуют и кружат по коже, испещряя ее линиями и точками. На вдохе я прижимаюсь к нему, он задевает мою плоть на выдохе. Мне нравится помазание, сопровождаемое такими прикосновениями. От этого само действо наполняется какой-то теплотой. Герцог будто намеренно пробуждает во мне желание, рисует на теле карту из узоров, способную помочь отыскать страсть, от которой я давно отказалась. Мне хочется, чтобы он поцеловал каждую точку, оставленную кончиком его большого пальца, и провел языком по длинной извилистой линии, тянущейся вверх от колена до самого края шортиков, а после медленно приподнял ткань. Ильрид смотрит мне прямо в глаза, и зрительный контакт вкупе с прикосновениями ловких умелых пальцев сводит с ума. Начинаю представлять, как еще можно использовать эти руки. А если бы он вознес меня на вершину страсти, ощущения остались бы такими же, как в земной жизни, или изменились бы в лучшую сторону, в худшую? И как он смог бы физически это осуществить? Впрочем, я ведь видела его в воспоминании с человеческими ногами. Возможно, герцог умеет призывать их, хотя бы для того, чтобы переплести наши конечности. Тысячи вопросов, но ни одного ответа. И никак не удается выбросить их из головы. Знаю, есть множество весьма изобретательных способов, посредством которых два тела могут слиться воедино. Пусть я сдерживала свои желания, но слышала немало рассказов на данную тему. Хотя... Есть ли у него... На щеках вспыхивает румянец, а медленные поглаживания по внутренней стороне бедер лишь распаляют внутренний жар. Наконец герцог все же отстраняется и становится немного легче. Вот только облегчение, вызванное отсутствием прикосновений, совсем не то, чего бы мне хотелось. Я предпочла бы освобождение другого рода, в котором как раз важен физический контакт. Но как бы то ни было, теперь я сумею взять себя в руки. «На сегодня все», — объявляет Ильрид. Судя по тону, его что-то беспокоит. В чем дело? Чудо, что слова не выходят похожими на писк. Кажется, Ильриду не хватает духу посмотреть в мою сторону. Его тело в угасающем свете выглядит напряженным, как струна. Он суетливо дергает руками, и под кожей перекатываются мышцы. Даже невзирая на явное беспокойство, герцог по-прежнему невероятно красив. Одно из самых прекрасных созданий, с которыми я сталкивалась в жизни. «Через несколько недель мы закончим покрывать тебя рисунками». «Ну и...» — уточняю я, когда он замолкает. «И тогда нам понадобится...» Он качает головой, слегка выпрямляется и окидывает меня нарочито отстраненным взглядом. «Нанести узоры на остальные части твоего тела». «О!» — спустя пару мгновений сознаю, что он имеет в виду. «То есть мне придется снять еще часть одежды?» «Да, я уже послал за Лусией, и она скоро должна прибыть. Думаю, ты предпочтешь, чтобы такие узоры наносила она, а не Вентрис». Он косится на меня, словно бы желая убедиться в своем предположении. «Да-да, лучше пусть она». Поспешно соглашаюсь я. «Хорошо. Я просто хотел предупредить тебя, чего ждать». «Да, конечно. Меня охватывает непрошенное разочарование. Я бы не возражала против нежных прикосновений Ильрита к моим самым чувствительным местам. Разве не об этом я только что фантазировала?» «Тогда желаю доброй ночи», — кивает герцог и направляется к выходу, двигаясь задом наперед. Он не сводит с меня взгляда, как будто чего-то ждет. А я вступаю в спор со своим внутренним голосом. То, как он прикасался ко мне, только ради помазания. Но ведь были и другие моменты. Случайные прикосновения. «Ильрид, постой!» Прошу я вопреки здравому смыслу. Даже не знаю пока, что сказать дальше. Он останавливается возле моей кровати. «Да?» Этот его взгляд... Я могла бы потеряться в нем навсегда и существовать лишь за счет его глубины и силы. Возможно, использованная женщина, эхом отдаются в голове слова Чарльза. «Нет, я больше не позволю этому мужчине диктовать мне условия. За прошедшие годы я и так дала ему слишком много власти над собой. Настолько, что порой даже трудно сказать, что нашептывает мой внутренний голос, а какие мысли породил в моем сознании он. Мне осталось жить всего несколько недель. Как я хочу их провести? Уж точно не сжимаясь от страха и не жалея о своих поступках. Я прекращаю внутреннюю борьбу. Пусть сегодня ночью спит лишь она одна. Быстро преодолев разделяющее нас расстояние, обхватываю лицо герцога ладонями и приникаю к его губам с неожиданной страстью, которая, как я считала, давно во мне умерла.